Павел Вяч. Три богатыря. Книга вторая. Исполняет Вадим Пугачев. Пролог. Новости реального мира. Шоу, удаленное из Глобанета один месяц назад. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Горячие новости» и я ее ведущий Дмитрий Ярый. И сегодня мы находимся около обесточенной пятиэтажки в спальном районе Одинцова. Ведущий взмахивает рукой, и камера плавно показывает стоящее у него за спиной серое здание. Эта пятиэтажка чуть ли не последняя в этом районе, и до недавнего времени находилась под защитой государства в качестве памятника архитектуры. Камера подлетает ближе и демонстрирует хорошо сохранившиеся барельефы и лепнину, идущую вдоль закрытых балконов. Еще в прошлом году здесь жили пенсионеры, отказавшиеся переезжать в геронтологический центр, но, как стало известно нашему каналу, вот уже более 3 месяцев эта пятиэтажка используется как склеп. Камера резко взмывает вверх, и становится видно, что все окна тонированы и плотно закрыты. Да-да, к съемкам подключается вторая камера, и в кадре снова появляется ведущий. Вот уже 3 месяца, как эта пятиэтажка превратилась в хранилище гробов. Так называют свои капсулы игроки, проводящие в виртуале все свое время. Ведущий, не мигая, смотрит в камеру, и весь его вид так и кричит о сенсации. По моей информации, в этом доме находится более 300 пенсионеров, которые предпочли наш реальный мир виртуальной вселенной второго шанса. Наши бедные старики пошли на поводу у слухов о так называемом цифровом бессмертии. Ведущий делает паузу, позволяя зрителям осознать услышанное, и тут же принимается говорить с каждым словом, повышая накал тревожности. Точнее, не находятся, а находились. Ведь в результате обесточивания дома все 300 с лишним человек оказались пленниками в своих капсулах. И высокотехнологичные аппараты погружения в вирт превратились для своих владельцев в настоящие гробы. Камера подлетела поближе к окну на 3-м этаже, но разглядеть что-либо сквозь тонировку было невозможно. 300 трупов за одну ночь! Ведущий с вызовом посмотрел в камеру. Кто ответит за их смерть? Кто привлечет в ИШАК уголовной ответственности? «Кто? Эй!» – ведущий забывает, что хотел сказать, и смотрит куда-то влево. «Отойди от видеодрона! Эй!» «Внимание! Связь потеряна! Для переподключения к прямому эфиру обновите страницу трансляции». Один из форумов Глобанета. Dark Knight 1990. «Народ, кто писал стрим Ярова про пятиэтажку? Скиньте линк в личку с хэштегом «Цифровое бессмертие». Доли 1, 2, 3, 4, 5. Яров балабол, решил хайпануть на горячей теме. Я в Одинцово 20 лет живу, здесь пятиэтажек отродясь не было. Искатель 777. А кто в курсе, куда делся Яров? Все его каналы исчезли, горячие новости пропали из списка. Ветка удалена администратором. Причина – спам, оскорбление, разжигание межрелигиозной розни.